Михаил Булгаков не возражает ей. Он не читал запрещенного тогда поэта. Впрочем, и сейчас он мало кому известен, хотя недавно вышел том его сочинений «Наша маленькая жизнь», изумительная книга. Но поэт, увы, как сейчас говорят, не раскручен ни по радио, ни по телевидению, ни в газетах и журналах. Вот всего два четверостишия из его яркого литературного наследства. Первое посвящено сталинскому наркому иностранных дел Молотову. В стихотворении упоминается врач и ученый Ломброза, по внешнему виду определявший склонность человека к преступлениям. Итак, лобик от Ломброза, галстучек, кашне, морда водовоза, а на ней пенсне. Удивительно точная и смелая характеристика едва ли не второго человека в СССР, написана поэтом, знавшим, что в Европе орудует банда НКВД, уничтожившая неугодных ей эмигрантов. А вот более позднее четверостишие Шполянского. «В смысле дали мировой власти день неодолимо. От Дахау до Нарыма остановки никакой». Булгаков слушает Любовь Евгеньевну, буквально открыв от восхищения рот. Она декламирует ему стихи поэта Николая Агнюцева. «Что мне Париж, раз он не русский? Ах, для меня и в дождь, и в град, на каждой тумбе петербургской растет шампанский виноград». Булгаков замечает ей: «Я тоже готов тосковать по родине в Париже. Это моя мечта». Любовь Евгеньевна выглядит великолепно. Она обаятельна, красива, умна. Но Булгаков все-таки наведывается к Тасе, чтобы передать деньги, чтобы увидеть ее, сам не отдавая себе отчета, почему он хочет встречаться с нею хоть изредка. Может, по привычке или причиной этому что-то другое? Белозерская вскоре узнает, что он бывает у Таси, даже передает ей деньги, и удивлена, что он не говорит о ней ни одного дурного слова. Это позднее отмечала его третья жена Елена Сергеевна. Это, видимо, нервирует самолюбивую Любовь Евгеньевну. Она не знает, как уколоть Тасю, и в своих воспоминаниях делает это грубовато и нарочито. В более поздние годы к нам повадилась ходить дальняя родственница первой жены М.А., некая девушка Маня, существо во многих отношениях странное, с которым надо было держать ухо востро. Вообще-то она была девка бросовая. Падала тень на Татьяну Николаевну, у которой могла быть такая бросовая родственница, работавшая на каком-то заводе. Об этой девушке никто, кроме Белозерской, нигде не упоминал. И непонятно, зачем она приходила к Булгакову, когда он давно разошелся с Тасей, и ее не было в это время в Москве. Тем более, что всех родных, оставшихся после развода с Мишей, Тася упоминает. Мама с сестрой моей Соней и Вертышевым ездили по гастролям. Я их навещала в Великих Луках, в Костроме, Пензе, в Нижнем Тагиле, Гомеле. В Великих Луках у Сони дочь родилась, чуть ли не после спектакля, как у жены Слезкина, Тамара. Сейчас она в Харькове живет. У нее два сына, Владимир и Виктор. А дочка тети Кати, Ира, выросла, вышла замуж, и они вместе с тетей Соней уехали в Сибирь. У Иры тоже двое детей, Юра и Наташа. Думала ли юная очаровательная гимназистка с гипнотическими, чертовски завлекательными глазами, жившая в полном благоденствии, вышедшая замуж за умного, веселого и пылкого юношу, любившего ее больше жизни, что судьба ее сложится столь печально и даже трагедийно? Но она шаг за шагом, с одним усилием за другим, будет преодолевать все свалившиеся на нее напасти и невзгоды, сохраняя главное человеческое достоинство –